Глава 17. Андрей. Красивая, избалованная девчонка, с детства не знавшая отказа ни в чем, кроме любви отца. У нее было все, кроме семьи. Я в этом почти уверен, а когда я говорю «почти», это значит, что, по моим предположениям, вероятность предположения стремится к 100%. Снег сияет своей белизной, он ослепителен. Надеваю очки и опираюсь о палки. Смотрю, как Астахова сражается с креплением, и улыбаюсь. «Что ухмыляешься? Помог бы!» «Может, тебя еще за шарф на спуске подержать?» Она одаривает меня таким взглядом, что любой, по ее мнению, должен превратиться в горстку ничтожного пепла или, по меньшей мере, почувствовать себя говорящим насекомым. Улыбаюсь и пожимаю плечами. Извини, что разочаровываю, заноза. Маленькое чудовище возвращается к своему занятию. Пальцы срываются, и я слышу череду исконно русских выражений. «По-моему, эта хрень сломана», — смотрит на меня снизу вверх так раздраженно, как если бы я был причиной того, что у нее ничего не получается. «По-моему, у кого-то кривые руки», — резонно замечаю я. «Фыркает». И в этом выражены все ее эмоции и мысли по поводу меня и происходящего. Возится еще некоторое время, потом поднимается. Смотрит на меня с вызовом, скрестив руки на груди. «Все! Осточертела мне эта фигня! И так пойдет!» «Не пойдет! По крайней мере, не на этой трассе!» Слышу за своей спиной знакомый голос и запоздало понимаю, что вызов во взгляде занозы предназначался не мне, а подошедший Росс. «Ой, прости, я честно хотела спросить твоего совета, но как-то забыла». Астахова в своем репертуаре. Вот только сейчас, помимо язвительного сарказма, в ее голосе я слышу неприкрытую ревность. Лучшее, что можно предпринять в данной ситуации, просто это проигнорировать. «Привет», — оборачиваюсь к Джинни. «Кое-кто героически сражался с креплением и проиграла». «Иди ты!» Еще прежде, чем я вижу, как в глазах Росс мелькает что-то сродни беспокойству, краем глаза замечаю, как малолетняя идиотка отталкивается лыжными палками и стремительно несется вниз по трассе. Все происходит слишком быстро для того, чтобы я успел что-либо предпринять. Прекрасно отдаю себе отчет, что отсюда я не могу слышать щелчок размыкающегося крепления и даже треск ломающихся лыж. Но я их слышу столь же отчетливо, как спустя мгновение отчаянный женский крик, который даже не ей принадлежит. Я еще вижу, как она падает и катится вниз по склону, а дальше происходит то, что обычно называют провалом в памяти. Я помню себя стоящим рядом с Росс, а в себя прихожу уже рядом с Дианой, когда резко торможу, отбрасываю лыжные палки и усаживаюсь на корточки, приподнимая за плечи. Она открывает глаза, все ресницы в снегу, но я могу поклясться, что вижу в глазах этой засранки веселые искорки. «Идиотка!» — цежу я сквозь зубы еле слышно. Вокруг нас начинают собираться люди. «Ты о чем думала?» «Нехрен было меня дразнить при этой англичанке». Лыбится. Откровенно так, прямо светится, как лампочка Ильича в детском ночнике. Еще пара заявлений в том же духе, и я ее выпарю прямо здесь, невзирая на лица. Судя по ухмылке, с ней не просто все в порядке. Все отлично. Поднимаюсь, игнорируя все устремленные на меня взгляды, в том числе и ее. Признаться честно, чем дальше я от нее сейчас буду, тем лучше. По крайней мере, пока не пройдет желание прибить эту эгоистичную сволочь. «Андрей!» — доносится до меня оклик Росс с этим ее незабываемым уэльским акцентом. Краем глаза замечаю, как Астахова морщится, приподнимаясь на локтях. «Со мной все в порядке!» — хмыкает маленькое чудовище. «Спасибо, что спросила!» Это становится последней каплей. Поправляю очки, отталкиваюсь палками и качусь вниз. Морозный воздух усиленной скоростью противостояния, обжигает лицо. Все, чего я хочу сейчас, оставить за спиной этот эпизод и не думать, какого я рванул за ней, когда Диана кувыркнулась. Рванул! И сам не понял, как. Адреналин закипает в крови. На этой трассе иначе не бывает. И это помогает отвлечься. Пожалуй, спуск заканчивается слишком быстро для того, чтобы осознать и принять все произошедшее. Отъезжая чуть поодаль, не имея ни малейшего желания оборачиваться, начинаю расстегивать крепление. Все. Хватит с меня. Накатался. Мне надо выпить и желательно подальше от Дианы, пока я действительно не устроил ей трепку. Если бы кто-то только знал, как я сейчас к этому близок. Пейзажи, лица окружающих — все это идет фоном. Мысленно я все время возвращаюсь к своей вспышке ярости и к кратковременному предшествующему ей облегчению, когда я понял, что с ней ничего не случилось. Пытаюсь вернуться к тому моменту, когда она падала у меня на глазах, и понимаю, что поймать эти секунды не могу. До и после все помню отчетливо, а этот эпизод — абсолютная темнота, провал. Это пугает меня чуть ли не больше, чем то, что произошло у меня на глазах некоторое время назад. Я не готов к таким отношениям, и вряд ли когда-то буду готов. Лыжи в руки и в очередь на подъемник. Сдам оборудование и... Ты все? Диана подъезжает ко мне, и в этот момент я отчетливо понимаю. Она знает о горных лыжах все. Она отлично умеет падать. Она справится с любым креплением с закрытыми глазами. Она меня провоцирует. Намеренно провоцирует. Именно это имела в виду Рос, когда говорила, что она дочь своего отца. «Мы все», — говорю я. «Что?» — хлопает глазами. «Все? Это значит все. Сниму тебе другой номер, можешь собирать вещи». «Да пошел ты!» — летит мне в спину. Вместе с сухим рассыпчатым снегом. Вреда от такого снежка 0,0, но в меня словно таран врезается. Я швыряю лыжи на снег, оборачиваюсь. Сидит и расстегивает крепление, и все с ними сразу нормально. Это только подтверждает мою теорию, и перед глазами словно алая пелена падает. В два шага преодолеваю разделяющее нас расстояние, хватаю Астахову, она легкая, как пушинка. Закинуть ее на плечо — это отнюдь не так легко, как в кино, но мне удается. По заднице ей прилетает от души, хотя я в курсе, что бить женщин нельзя. Это не женщина, это исчадие ада. «Ах ты!» — Астахова извивается так, что мне приходится поставить ее на ноги. Она рывком бросается в сторону, поскальзывается. Я хватаю ее за руку, и мы вместе падаем. Катимся по склону вниз. Бесплатное представление для всех, кто имел удовольствие это видеть. Мне приходится затормозить нас рукой. Запястье простреливает болью, и я, выругавшись, хватаю ее за плечи. Хорошенько встряхиваю. «Ты что творишь? Для тебя это игрушки? А ты что?» — выплевывает она мне в лицо. «На кой ты притащил сюда свою Роз? Не потому ли, что мои чувства для тебя — игрушки, Андрей?» Она впервые называет меня по имени, и у меня в голове что-то окончательно переклинивает. «Ненавижу тебя!» — шипит Астахова. «Ненавижу!» А потом рывком подается ко мне и целует. Диана. Ненавижу его, ненавижу. Но в этом поцелуе мое дыхание и кажется вся моя жизнь. Когда он сказал «мы все», у меня чуть сердце не остановилось. Не думала, что оно вообще у меня есть. Не думала, что оно способно остановиться из-за таких слов. А вот на тебе. Если он меня сейчас оттолкнет, я, наверное, умру. Но вместо того, чтобы меня оттолкнуть, Андрей притягивает меня к себе и целует так, что перед глазами плывет и окружающая действительность, и все мои мысли нахрен. Такое ощущение, что он меня просто разложит здесь и сейчас. на этом самом склоне, на глазах у всех. И в этот момент у него звонит телефон. Как в дерьмовой мелодраме, честное слово, хотя, может быть, оно и к лучшему. Я глотаю морозный воздух, немного прихожу в себя. Так уже хорошо, пусть даже я отчетливо помню, что несколько минут назад собиралась из-за него умирать. «Андрей», — доносится до меня взволнованный голос, и я каким-то чувством понимаю, что это его жена, Ирина. Его смартфон нашел время, когда фонить, но чисто из какого-то упрямства и мазохизма я не отворачиваюсь, не отхожу, хотя так принято по правилам хорошего тона. А впрочем, где я и где правила? Что случилось? Он поднимается и поворачивается ко мне спиной. Сережа заболел. Мы не поехали в Дубай. Третий день температура под 40. Врачи говорят, что надо класть в больницу. Я подписала отказ. Не хочу, чтобы он проходил через это. Ты сможешь прилететь? Из Сочи, интересуется Андрей, и в его голосе я слышу те самые нотки. Холод и сарказм, которыми он так любит разбрасываться направо и налево. А мне когда-то казалось, что это лично для меня такие привилегии. Из Сочи, подтверждает Ирина. «Мне приехать в качестве представителя группы поддержки? От этого ему легче не станет». «Андрей, ты серьезно?» «Абсолютно. Номер Михаила у тебя есть. Звони ему сейчас же. Он сориентирует по клинике. Если не хочешь оставлять одного, вас положат вместе. Это проблема?» В трубке продолжительная пауза, потом короткие гудки и тишина. Андрей поворачивается ко мне, я складываю руки на груди. «Мила», — сообщаю ему. «Ни слова о моей семье, Диана». «Ты уверен, что они твоя семья?» Он смотрит на меня так, как в самом начале нашего знакомства, тяжело и резко, но мне наплевать. Я была тем самым Сережей с поправкой на то, что Дианой и девочкой. Я была тем самым ребенком, который мог сдохнуть, и отец просто заплатил бы за похороны. Не знаю, чем он там заболел, насколько тяжело, но... Будь они твоей семьей, ты бы уже вызывал такси. Я по привычке ищу карманы, но в комбинезоне они застегнуты. Приходится оставить их в покое, в смысле и карманы, и руки. Вместо ответа он разворачивается и идет туда, где оставил лыжи. У меня выбор, пойти за ним или пойти нахрен. Я выбираю первое. Мне не хочется ссориться, мне не хочется, чтобы он уезжал. Да я бы сама пальцем у виска покрутила раньше. Отправляю Андрея к жене, ха. Это уже не просто дерьмовая мелодрама, это какой-то новый уровень. Но сейчас мне почему-то на удивление легко и спокойно. Так бывает, когда сделаешь выбор, и ты нахрен не знаешь еще, правильный он или нет, но сердцем все равно чувствуешь. Пока мы стоим в очереди на канатную дорогу, у него опять звонит телефон. Кто это на сей раз, я понятия не имею. Потому что Андрей отходит. Пока он разговаривает, подходит наша очередь. И я отступаю в сторону. Теперь еще полчасика постоим. Попытаться влезть в очередь на канатку Красной Поляны без очереди — чистейшей воды самоубийства. Возвращается он мрачный, еще более закрытый. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Кто бы мне еще ответил?» «Поверить не могу, что этот ублюдок со мной так поступает. Сначала сообщил, что мы все. До самого номера играл в молчанку, а теперь собирает вещи с таким видом, как будто меня в комнате нет, и я в принципе не заслуживаю того, чтобы мне что-либо говорить или объяснять. Хочешь ты того или нет?» «Я возвращаюсь с тобой», — сообщаю я. «Нет». «Останови меня», — ухмыляюсь. Складывает свои шмотки в чемодан, обращая на меня не больше внимания, чем на мебель, в частности, на кровать, на которой я в настоящий момент сижу. «Мне даже напрягаться не придется. Временами мне кажется, что за один подобный взгляд я готова заранее простить ему все или прибить на месте. Билет все равно один». Нет, дело не во взгляде, дело в нем, только ему я готова простить многое. Даже если он сейчас просто уйдет, а я знаю, что именно так он и поступит, я вернусь следом за ним одна, и для меня это ничего не изменит. Он мне нужен таким, какой он есть, и не иначе. Хотя от этого не менее больно. Может, хотя бы расскажешь, кто звонил? Искренне надеюсь, что голос не выдает моего внутреннего состояния. Обычно у меня неплохо это получалось, но в случае с ним обычные законы и теории не работают. Что-то еще случилось с... Я спотыкаюсь о простые слова. Твоим сыном. А он нагло пользуется этим преимуществом. Не думаю, что это тебя касается. Меня касается все, что касается тебя. Интересно, и что его так зацепило, что он даже остановился? Держит рубашку в руках и смотрит на меня так, так. Я даже охарактеризовать этот взгляд не могу. Синие глаза темнеют. Обычно это происходит тогда, когда Андрей злится. Что-то подобное я наблюдала там, на трассе. Признаться честно, в какой-то момент подумала, что он меня сейчас выпарит. Сама не знаю, что меня тогда заставило в наглую ухмыляться ему в лицо. Наверное, первый шок от того, что он за мной бросился, а еще его шепот, в котором я не услышала ничего, кроме ярости. Вот и сейчас, когда он говорит, обращаясь ко мне, я могу поклясться, что в его голосе слышу почти ненависть. Ты ошибаешься. Лучше бы ударил, честное слово. Только я не из тех, кто готова так просто отступиться. И я хочу, чтобы он об этом знал. Давай ты не будешь решать за меня. Даже если бы для меня это что-то значило, я бы не стал решать за тебя. Ты уже большая девочка. В таких ситуациях осознание приходит постфактум. Время продолжает отсчитывать секунды, соединяя их в минуты, а ты сидишь и пытаешься понять, что в настоящий момент происходит внутри тебя по поводу этих слов. Ищешь причины, мотивы, просто чтобы не высказать сразу все то, что на первый взгляд кажется очевидным. По-прежнему яркое, отчаянно болезненное восприятие каждого жестокого слова, и не всегда хватает сил это выдержать. «Мне это кажется, или меня только что послали?» Ухмыляюсь, фоном отмечая, с какой силой пальцы сжимают покрывало. «Тебе не кажется?» Я вспоминаю все разом. Нашу первую встречу, клуб, потом холодный воздух, его губы, насмешку в его глазах и пренебрежение в голосе. Последующие встречи у него в офисе, в завершении одной из которых я ощутила себя полным ничтожеством, не способной ни с чем справиться самостоятельно. Закрываю глаза и выдыхаю. «Иди нахрен», — говорю я, окончательно запоров себе имидж главной героини дешевой мелодрамы. «Если 10 килограмм меда смешать с 1 килограммом дерьма, то получится 11 килограмм дерьма». Андрей молча застегивает сумку и надевает куртку. Мне даже смотреть на это больно, потому что я вижу его здесь последние минуты. В том городе все будет совершенно по-другому. Если вообще будет. «И, Рос, не забудь на прощание поцеловать, а то ныть начнет». Не удерживаюсь от комментария, поворачиваюсь к нему спиной. «Хорошенькая панацея». Он обходит кровать, наклоняется и легко целует меня в губы, потом подхватывает сумку и идет к двери. И я сижу и понимаю, что у меня перехватывает дыхание от странного, необъяснимого коктейля чувств, который я испытываю к тому... Кто вот-вот выйдет за дверь номера? Знаю, что промолчу, и рано или поздно все это, все, что было здесь, останется в прошлом, но пока еще у меня остались те самые мгновения, за которые я упорно цепляюсь и которые не хочу отпускать. Ближе к вечеру я лежу и смотрю русский сериал про вампиров. Состояние пофигизма плавно переходит в состояние тоски, от которой хочется выйти. Рядом валяется айфон, который я уже несколько раз порываюсь швырнуть о стену. Слишком велико искушение, и всякий раз меня что-то останавливает. Может быть, тот факт, что это моя единственная связь с окружающим миром. В голове бродят всяко разные мысли. Например, о том, что мой отец уходил от моей матери каким-то бабам, а теперь Андрей также уходит ко мне. Оставляет свою Ирину, своего сына, и идет ко мне. Когда-то я ненавидела всех этих баб вместе с отцом, а теперь я сама такая вот баба. Стук в дверь вырывает из состояния оцепенения, в котором я нахожусь. Кто бы вы ни были, валите нахрен. Искренне сожалею о том, что не повесила фирменную табличку «Не кантовать». «Я занята!» Надеюсь, интонации моего голоса заставят многоуважаемый персонал этого отеля отвалить от моей двери как можно быстрее. «Это Джина Росс!» Наверное, если бы стоящая за дверью представилась зубной феей, я и то была бы менее шокирована. Не имею ни малейшего представления, что за сила меня сейчас поднимает с кровати. Развернуть ее сразу не позволяет реплика о том, что крепление — это важно. Открываю и прислоняюсь к стене. Нет, это не глюк, это действительно Джина Росс собственной персоной. Неизменная серая безэмоциональность. Добрый вечер. Чтоб ее раз 10 перекорежило с ее английской вежливостью. Хрена с два, он добрый, мрачно сообщаю я. Но я почти рада тебя видеть, если это имеет значение. Заходи. Делаю шаг назад, неудачно спотыкаюсь о ботинки и... Кувыркнулась бы, если бы Джина меня не удержала. Удачно, да. Всю жизнь мечтала быть ей благодарной за что бы то ни было, и вот мечта сбылась. Спасибо. Бурчу себе под нос, а потом киваю в сторону кресел. Некоторое время мы просто молчим, и я впервые за все время, что у меня включен телевизор, замечаю, что в сериале играет мой любимый Ткаченко. Начинает разговор все-таки Росс. «Он тебя любит», — произносит она. Заявление из разряда «убиться об стены». «А это твое дело?» — зло интересуюсь я. «Нет, просто тебе стоит об этом знать». Желание послать ее подальше борется с другим не менее сильным — продолжить этот разговор. Потому что мне действительно нужно было это услышать, потому что я слишком мало знаю о том, кто так много для меня значит. И, может быть, совсем немного, потому что мне действительно не с кем об этом поговорить. Можно бросить ту, кого любишь, на курорте и свалить, не сказав ни слова. Как-то не очень это вписывается в мои представления о любви. Можно. Очень интересно, тяну насмешливо. У Андрея гипертрофированная ответственность за твою жизнь, поэтому, когда ты сегодня решила в шутку упасть с горы, ты вскрыла его на все 100. Неудивительно, что он сбежал таким образом. «Ты на психолога не училась?» — насмешливо смотрю на нее. «Нет, просто я очень хорошо знаю, откуда у его поведения ноги растут». «Из жопы!» «Ты слышала что-то о Кире Фетисовой?» Желание издеваться дальше пропадает на раз. «Кира? Кира Фетисова, сестра Олеси? Она тут при чем?» «Вижу, слышала». Джина смотрит на меня в упор. У них с Андреем был роман, возможно, чувство. Кира была из неблагополучной семьи, он собирался строить карьеру. Она была, как бы это поточнее выразиться, девочка, у которой все не окей. Она забеременела, ничего ему не сказала, сделала аборт. Он узнал. После расставания с Андреем она подсела на наркотики и умерла от передоза, когда его не было рядом. Между этим их все сложно. Продолжалось 2,5 года. Твою ж мать! У меня в голове как-то разом все встает на свои места. Во-первых, почему он вытащил меня из клиники и притащил туда тоже? Во-вторых, я вдруг понимаю, что я не Кира. И никогда ей не буду. Росс говорит, что он меня любит, но насколько он любит меня? И насколько? Девушку, которая умерла. Девушку, которую я никогда не буду. Живыми еще можно посоперничать, а вот с мертвыми уже хрена с два. И еще мне вдруг становится понятно, почему Андрей так ненавидел меня поначалу. Для него я была олицетворением того, кто подсадил Киру на наркоту. Джина смотрит сквозь меня, и в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что ее безупречная отстраненность меня больше не бесит. Наверное, это усталость. Сейчас она уйдет, и я останусь одна. В тишине. С этой новой правдой про Киру. Словно в аккомпанемент моих мыслей Росс поднимается. «Не отказывайся от него», — говорит она. Ты ему нужна, хотя, скорее всего, он сам еще не представляет, насколько. Отказаться от Шмелева после всего, что я только что узнала, да ни за что. С чего бы такое заявление? Я похожа на ту, кто готов сдаться? Нет, просто он умеет делать больно, и у всех есть предел. Умеет, это я хорошо знаю. Сама умею не хуже. Рос прощается и уходит, а я снова остаюсь наедине с вампирами. Подозреваю, что, узнай Шмелев об этом разговоре, он бы Джину убил. В лучшем случае быстро. Улыбаюсь и выключаю телевизор. Открываю сайт с авиабилетами. Перед Новым годом все забито настолько, что бизнес-класс мне не светит. Ну да ничего, переживу. 24 часа плюс-минус — это то, что я однозначно смогу пережить, потому что впереди меня ждет встреча с ним.